Глава 17. Тем временем в арсенальной уже начинался тренинг. Джим и Тони положили перед новичками свои автоматы с тем, чтобы те научились их разбирать и, разумеется, почистили. «Что это, сэр?» – удивился Гольдберг. «Я такого автомата не видел». «Возможно, приятель», – усмехнулся Тони. «А какой же ты видел?» «М-38, сэр». «А еще?» Гольдберг только пожал плечами. «Блохин, какое еще оружие вы изучали в учебке?» «Штурмовую винтовку «Голиот», сэр». «Правильно. А этот автомат называется «Бикс». 7,5 мм. Простой и безотказный». «А чем плох М-38, сэр?» спросил Блохин. «Как объясняли наши старшие товарищи, для этих условий он слишком капризен, может заклинить в самый ответственный момент. Да и тяжеловат. А для дальних переходов это очень важно. Мы здесь даже подствольниками не пользуемся, предпочитая брать с собой побольше ручных гранат». «Но, сэр, гранату не забросишь так далеко, как это делает подствольник», – возразил Блохин. «В густом лесу, Кортес, дистанция боя существенно короче», – неожиданно произнес Гольдберг и, поняв, что спрашивали не его, виновато улыбнулся. «Простите, сэр, я не хотел». «Нет, парень, ты хотел», – непонятно чему обрадовался Джим. «Тони, ты понял?» «Что?» «Этот парень сделал аналитический вывод. Мы не соврали Саскилу, так что дело закрыто». «А ведь и правда. Выходит, он этот, как его, интуит». То, что формально обвинение с них будет снято, добавило Тони и Джиму хорошего настроения. К тому же новички оказались не такими уж никчемными. Блохин хорошо чувствовал железки, неплохо ориентировался в матчасти и быстро научился разбирать и собирать бикс. Гольдберг действовал чуть медленнее, но зато он был аналитик. За это ему многое прощалось. Вскоре автоматы были многократно почищены и поставлены в пирамиду. «Завтра мы отправимся в лес, где вы поучитесь стрелять из биксов. Сержант Рихман закрепил за вами оружие?» «Так точно, сэр», – ответил Блохин. «Закрепил, сэр», – кивнул Гольдберг. «Значит, возьмете по 60 патронов и по паре гранат. Мы выйдем в лес и бросим ваше оружие в болото». «Но зачем, сэр?» – поразился Блохин. «Затем, чтобы вы сумели его там найти, а затем разобрать и промыть в первой попавшейся луже. Если после этого оружие будет стрелять, значит, с заданием вы справились. А просто так садить по веткам большого ума не нужно. Здесь вам не учебка». «Я не переношу грязи», – неожиданно признался Гольдберг. «Правда?» – усмехнулся Джим. «А что, в учебке не было ям с жидкой глиной?» «Были, сэр», – Гольдберг вздохнул. «И это для меня было самым страшным». «Почему же? Подумаешь, грязь». «Видите ли, сэр, в детстве меня напугал уж, и с тех пор я боюсь всяких сырых мест. Все кажется, что там обязательно могут завестись змеи». «Но тут с этим все в порядке. Никаких «кажется». Змей тут больше, чем мух в деревенском сортире, поэтому к ним быстро привыкаешь». «Что значит «привыкаешь»?» Глаза Гольдберга округлились. Он перевел взгляд на Тони и умоляющим голосом спросил. «Сэр, разведчик Симмонс шутит, ведь так?» Тони вздохнул. Запугивать молодого солдата ему не хотелось, но и скрывать правду тоже не имело смысла. «Видишь ли, Аркаша?» Издалека начал он. «В словах Симмонса есть некоторое преувеличение. Мух здесь все-таки больше, чем змей». Реакция новичка была неожиданной. Он попятился, ударился спиной о стенку оружейного шкафа и сполз на пол. Я не могу так. Я не могу здесь. Моей маме обещали, что обо мне позаботятся. Мне казалось, что страшнее учебки уже ничего не будет. А тут змеи. Джим с Тони переглянулись. Это был не просто страх, а какое-то помешательство. Требовалось срочно найти выход, иначе молодой солдат мог окончательно свихнуться и попасть в дурку. «К чему эти сопли, парень? Мы научим тебе паре фокусов, с которыми тебе не будут страшны никакие змеи. Правда, Тони?» «Правда, Джим». «Какие фокусы?» Гольдберг всхлипнул. «Нужно просто напугать змею, как это делает разведчик Краузер». «Как же он их пугает, сэр?» «Он откусывает им головы». «Головы? Откусывает?» На лице Гольдберга проступила страдальческая гримаса. «Как же это возможно? Вы не шутите?» «Да он тебе завтра сам все и покажет», – пообещал за друга Тони. «Правда, Джим? Покажешь ведь?» «От же гад!» – подумал Джим, а вслух сказал. «Конечно, дружище, почему не показать?» Гольдберга подняли с пола и прислонили к столу. Он начал понемногу приходить в себя. «Тебя кто в армию-то запихнул?» Сочувственно глядя на новичка, спросил Джим. «Дедушка сказал маме, что я нюня, что мне не помешало бы пожить настоящей мужской жизнью. Это поможет мне сформироваться как личности». «Ага, и ты по собственной воле сразу подмахнул контракт?» «Нет, мне предлагали 2-летний в полицейской части на Бонзене, но я решил сделать дедушке с мамой приятное и выбрал 5-летний контракт, чтобы сформироваться покрепче. Мне говорили, что будет трудно, но я представлял себе как-то это иначе. Вот как вы думаете, я могу отказаться от всего этого, а?» Гольдберг переводил полный надежды взгляд с Джима на Тони и обратно. А они отводили глаза. Когда-то им хотелось бежать от этого кошмара. Однако потом служба затянула, стало даже интересно. Да и люди во взводе были друг за друга горой. «Ты не спеши с выводами, боец», – начал успокаивать его Тони. «Мы все через это прошли. До слез было обидно, что попали на эту базу. Но потом понравилось». «Так уж и понравилось», – недоверчиво спросил Блохин, молчавший все это время. «Представь себе». Научились стрелять, бросать гранаты с отскоком от дерева. «А это как?» – сразу заинтересовался Блохин. Гольдберг тоже навострил ушки. «О, это особое искусство. Из подствольника так не выстрелишь. Если противник прячется за деревом и считает, что все в порядке, ты бросаешь гранату так, чтобы она отскочила от соседнего дерева прямо мерзавцу под ноги». «Да неужели такое возможно?» – не поверил Гольдберг. «А вот я тебе это сам завтра покажу», – легко согласился Джим. Бросать гранаты было куда проще, чем откусывать змеям головы. «И часто вы этот прием применяете, сэр?» – спросил Блохин. «Не очень, однако в отбое это может здорово пригодиться». «А что такое отбой?» «Отбоем называется боевая операция по вызволению окруженных разведчиков». «И часто случаются отбои, сэр?» «Раньше случались, но теперь здесь тихо», – ответил Джим, а про себя подумал. «Надолго ли?»